Думать, что мир о тебе заботится по определению или потому, что он такой добрый, наивно. Дуальное зеркало бесстрастно, оно просто отражает ваши мысли формы. В этом отношении наивная вера тоже будет работать. Мир станет отражением ваших представлений о нем. Вас будет окружать все то, на чем сфокусировано внимание. Маятники стараются завладеть вашим вниманием, пока вы спите наяву. Они используют все, что может пугать, раздражать, вызывать неприятие или беспокойство. Если значительная часть ваших мыслей относится к негативным переживаниям, жизнь будет становиться с каждым днем все хуже. Вам решать, продолжать в том же духе или все-таки прекратить барахтаться в негативе и вырвать свое внимание из лап маятников. Намеренно фиксируйте внимание лишь на том, что хотите видеть в своем мире. От всего остального отворачивайтесь, пропускайте мимо глаз и ушей. Тогда ваш мир постепенно очистится и засияет всеми цветами радуги. Только нужно этим заниматься постоянно, а не от случая к случаю. Маляр не способен покрасить забор одним взмахом кисти, ему нужно хорошо потрудиться. Ваша кисть — это внимание. Не окунайте ее в емкости с нечистотами. Зло не уйдет из реальности, оно исчезнет из слоя вашего мира. Вы просто не будете сталкиваться с негативом. Есть, например, тюрьмы, но вас там нет. Это не ваш мир. Но он может стать вашим, если вы будете фиксировать внимание на криминальной информации. Существуют еще аварии, катастрофы, стихийные бедствия. И это может стать частью вашей реальности, если начнете впускать в себя сводки новостей. В то же время на Земле имеется множество райских уголков, где живут розовые двойняшки. Отголоски райской жизни редко проникают в ваш будничный мир. Жадно ловите этих солнечных зайчиков, задерживайте на них свое внимание, и тогда они будут встречаться все чаще. Вы сами увидите, как слой вашего мира начнет удивительно преображаться. «Смотритель, я ваша самая злостная поклонница!»